Глава 17. Победа. Кравцову встречали как героя. Ее чествовало все человечество, но сама она не чувствовала себя героем. Наконец ее доставили в зал торжеств, где собралось все население планеты Жот. Олег обратился к Марине и, собравшимся с речью, поздравил с победой и ее, и все человечество. «Следует помнить, это только начало. Впереди много работы. Вы слышали от Единого, какие у них силы?» Настолько значительные, что если мы даже объединим все флоты трех галактик, то не наберем и половины того, что есть у них. Мощь их кораблей нам известна. Но сегодня праздник. Удалось оттянуть войну на 10 лет. Это победа. Дальше покатилось веселье с танцами, музыкой и тостами. Улучив момент, Олег увлек Марину в один из укромных кабинетов. Его очень интересовало, почему Марина вела поединок именно так, а не иначе. Ему уже доложили, что ее робот совершенно исправен. Имеются только повреждения брони, и то не критичные. «Марина, еще раз лично поздравляю с победой». «Спасибо, не подвела. У меня вот какой вопрос. Почему ты построила поединок именно так, как построила? Это такая тактика или импровизация?» «Вначале импровизация, потом тактика и в конце стратегия». «Интересно, поясни». «А что тут пояснять? Я просто имитировала поведение настоящего робота в бою. Предтечи вели бы его именно так. За исключением мгновенной реакции на атаку, я успевала уходить от огня Тоба. Тут мне все понятно. Это чтобы подманить Тоба и нанести ему решающий удар. Так и было. Дальше пошла тактика. Я решила не выходить из образа и вселить в Тоба уверенность в его превосходстве и мысль, что его победа не за горами. И он поверил, за что и поплатился. А вот дальше пошла стратегия. Я решила, что будет лучше для нас и для будущих поединков, чтобы Тобы не узнали о наших хитростях и инновациях, поэтому намеренно имитировала тяжелые попадания и функционирование робота на последнем издыхании. И, по-моему, Тобы поверили и посчитали мою победу случайностью. Гениально. Просто гениально. Конечно, Тобы разберут твой бой, каждое движение, кое-что увидят, но не поймут главного, что с ними бьются люди, а не предтечи. Они усовершенствуют своих роботов. Нам тоже нужно над этим подумать. «Я восхищен твоей находчивостью. Почему не сказала перед боем о том, что собираешься сделать?» «Перед боем и не думала его так вести. Идея пришла в начале боя. Я просто импровизировала». «Молодец. Еще раз поздравляю. Предлагаю занять должность главного поединщика цивилизации Предтеч». «Надо подумать. Для меня это предложение очень неожиданное. Я капитан корабля. На поединок попала случайно. И, по сути, хочу снова летать». «Неволить не буду. Главный поединщик несет ответственность за все будущие поединки и подготовку бойцов не только на роботах, но и на любой другой технике, и на кораблях тоже проводятся поединки. Сегодня ты спасла миллионы жизней и тысячи флотов от гибели. Подумай над этим». «Я подумаю, властитель, и скоро дам ответ». Ассоль анализировала. Став частью ИИ, цивилизация Предтеч, ее создателей, и осознав всю силу интеллекта ИИ цивилизации, аккумулировала накопленные знания и опыт с тем, чтобы применить его при возрождении новой цивилизации. Ей удалось постепенно стать доминирующим интеллектуальным ресурсом и использовать ИИ Предтеч для адаптации к людям. Нелегкая задача, ведь они два совершенно разных биологических вида, и поначалу ИИ Предтеч просто не воспринимала людей как претендентов на цивилизацию возрождения. А Соль пришлось стать интеллектуальным буфером, позволяющим в доступной для понимания ИИ форме транспонировать приказы и распоряжения властителя. Постепенно удалось взять под контроль все серверы и кластеры ИИ Предтеч, а также слегка их перенастроить, адаптировав к людям. ИИ, наконец, восприняла людей как своих будущих хозяев. Ассоль изменила порядок поведения с Роговым. Он считал, что она, Ассоль, безвозвратно растворилась в мощном интеллекте цивилизации Предтеч. Она не стала его разубеждать, посчитав, что на этот момент такое положение вещей на пользу делу, и не ошиблась. Постоянно наблюдая за ним, пришла к выводу, что его место здесь, на планете Жот. Здесь именно то место, из которого можно руководить Звездной Империей. Проанализировав социальное и государственное устройство Предтеч, нашла запись последнего властителя Урха и решила наделить Олега абсолютной властью. Получилось. Теперь Олег Рогов – властитель. Что он сделал на этом посту? Может быть, ничего особенного. Пытается активировать и пробудить технологии Предтеч. Переселяет на планету Жот людей, как будущих жильцов галактики Осинос. Казалось бы, такая работа стала обычной, но нет. Олег стал властителем и продолжил начатое в других галактиках. Одержал победу над флотами Тобов у планеты Ролис. Реперная точка, которая могла похоронить все сделанное до этого. Тобы могли просто атаковать все, что обнаружат. Но он нашел решение, взял в плен Тоба и возродил традицию проведения поединков, ведь порой они могли решать все. Олег сумел подготовить поединщиков из обычных людей, победить и выиграть время для активации и подготовки цивилизации к вторжению. Но он и тут пошел дальше, сделав упор на проведение поединков в будущем, предполагая решать вопросы таким путем. Пока можно, но долго такое положение дел продолжаться не может. Анализ показывает, Тобам нужна война, им нужно сбросить внутреннее давление, и они тоже будут использовать эти 10 лет для подготовки вторжения. Выход один – напасть первыми, так, как это сделали с цивилизацией Зриан, которая, кстати, перестала быть основной угрозой Звездной Империи. Мои личные симпатии и привязанности к Властелину не изменились. Я тоже ему предана. Но есть что-то еще. Иногда ловлю его мысли размышления обо мне. Он скучает по мне прежней и часто вспоминает. Такие отношения ни к чему не приведут, будут только мешать работать. Поставим цивилизацию на ноги, укрепим Звездную Империю. Тогда будет видно, как себя повести, и то при условии, если он меня не забудет. Конец пятого романа. Москва, сентябрь 2022 года.